Глава восьмая. Граф явился позлорадствовать. Генерал Распай взирал из-за письменного стола на графа Анри де Вриса, вошедшего к нему в кабинет. Со времени светского приема в шато прошло менее двух месяцев. Тогда они спорили о готовности Франции к войне с Пруссией. В тот вечер мундир Распая был сшит из чистого шелка высокомерия. Он хвастался и всячески превозносил французскую военную мощь. Генерал отмахивался от предостережений Анри и едва не набросился на графа с кулаками. Сейчас низкорослый генерал выглядел хрупким и усталым. Воспаленные глаза, согбенная поза, обвислые усы и понурые плечи, на которые давил двойной груз поражения и недоверия. В генеральских глазах Анри увидел агонию. Когда Распай коснулся воспоминаний о своей тогдашней ничем не подкрепленной уверенности, голос его был полон горечи. «Поберегите слова, де Вриз. Вы оказались правы. Я это признаю». «Генерал, я бы не пришел к вам злорадства ради», — сказал Анри. «Война — трагедия для всей Франции. Очень жаль, что в нашем споре ошибся не я, а вы. Однако меня привело к вам совсем не это. Я пришел по поводу Жюля». «Конечно», — указав на стул, пробормотал Распай. «Располагайтесь». Анри сел. Сегодня ему понадобилось все его влияние и немало времени, чтобы преодолеть царящую неразбериху, найти брата и теперь оказаться перед измученным генералом. Никто толком не знал, куда могли отвезти арестованных. Внимание Парижа было сосредоточено совсем на другом. Мальчики не последовали за Жюлем, а сразу помчались в шато. Поль заливался горькими слезами. Муса задыхался от быстрого бега и выглядел испуганным. Они-то и поведали взрослым о случившемся. «Отец! Он был в числе арестованных!» — сказал Муса отцу. «Я видел его кандалы. Я прочитал надпись на табличке, которую повесили ему на шею. Там было написано, что он бежал от врага». Поль выглядел совсем несчастным. «Нам не удалось приблизиться. Нас не подпустили». Анри тут же отправился на поиски брата. Первонаперво он поехал в Тюильри, в штаб-квартиру императорской гвардии, пробираясь через хаос внутренних кабинетов, один из которых совсем недавно занимал его брат. Все кабинеты и коридоры пустовали, если не считать единственного солдата, бродившего среди груды обломков. Здесь успели похозяйничать дворцовые слуги и толпы, прорвавшиеся снаружи. Бумаги куда-то увезли, мебель растащили, со стен сорвали обои. Анри объяснил солдату, что ему нужно. Тот посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Императорская гвардия? Нет больше никакой императорской гвардии, месье. И императора тоже нет». Анри пробился сквозь запруженные народом улицы к отель «Де Вилю», где находилась неофициальная резиденция новой республики. В ратуше с ним поделились слухами о всеобщей амнистии для заключенных, но самих заключенных он там не нашел. Ему посоветовали обратиться в палату депутатов, скопище полной неразберихи, где никто ничего не знал. Наконец, толковый офицер национальной гвардии предположил, что их могли отвезти в военную школу. С помощью подкупа Анри проник внутрь, где и нашел брата в импровизированной камере на общем дворе. Эти закутки отделялись друг от друга рядами проволоки. Встреча братьев была короткой и болезненной. Под улюлюканье заключенных братья обменялись рукопожатием. Руки Жюля сковывали кандалы. Некоторое время оба молчали. Жюль пытался сохранять достоинство. Он предстал перед старшим братом немытым, в порванной форме, и сейчас искал слова для объяснения. Потом они хлынули потоком. Дважды у него дрогнул голос, выдавая внутреннее состояние. Анри слушал с ощущением нереальности. К негодованию, охватившему его, примешивалась глубокая печаль за брата. Гордый Жюль был вынужден предстать перед миром в столь жалком, униженном состоянии. «Ты не должен отчаиваться», — сказал Анри, голос которого звучал хрипло, а произносимые слова казались пустыми. «Это не может долго продолжаться. Власти установят правду и выпустят тебя». Жюль неуверенно кивнул. Прежде чем покинуть двор военной школы, граф де Вриз решил отыскать командира. Он был готов отхлестать этого человека за чрезвычайно суровые условия содержания брата, но, к его удивлению, командира на месте не оказалось. «Был тут какой-то майор, но ушел», — сообщил ему один из охранников. Как правило, арестованного офицера сразу же помещали в отдельную камеру. Это минимальное удобство даровалось даже пленным прусским офицерам. но солдаты, охранявшие Жюля, были из числа грубых и агрессивных парижан, ярых патриотов радикального толка, которым доставляло удовольствие по мелочам унижать любого, кто имел отношение к прежнему режиму. Жюль пользовался их особым вниманием по трем причинам. Он был офицером, служителем павшей империи и происходил из аристократической семьи, и охранники безжалостно издевались над ним. «Ты идешь в ад сразу по трем дорожкам!» — дразнили они полковника. «Единственное, что ты правильно сделал, так это дал деру с поля боя, но за это тебя и расстреляют!» — злорадно обещали они. Они не давали Жюлю еды и заставляли самого убирать нечистоты. И потому Анри потратил все имевшиеся у него с собой деньги, чтобы купить брату более уважительное отношение. Толстая пачка франков быстро изменила политические и социальные взгляды тюремщиков и перевесила их потребность в мелочных развлечениях. Они пообещали графу, что теперь к его брату будут относиться заботливее. Анри решил, что позже снова приедет сюда, захватив еще денег и чистую одежду для полковника, а пока он без промедления отправился к Распаю домой. «Это же абсурд!» — заявил Анри. «Его арестовали за дезертирство. Он содержится в скотских условиях». «Абсурд. Нынче все абсурдно, граф. Я слышал о его аресте от сослуживца в Шалоне. Дело скверное. Безумие, нагроможденное на безумие. В таком случае вы должны ему помочь». «Ему помочь? Ему помочь?» — насмешливо повторил генерал. «Граф де Вриз, позвольте вам кое-что объяснить. По имеющимся у меня донесениям, наших солдат на передовой, кто остался жив и не получил ранений, отправляют в Бельгию. Император взят в плен пруссаками. Говорят, императрица сбежала в Англию. Палата депутатов под стать уличной толпе, и каждый норовит властвовать. Получается, сейчас властвуют все и никто. На каждую пустяшную мысль произносят десяток вдохновенных речей. Солдаты Бисмарка движутся на Париж. Они будут здесь через считанные недели, а то и дни. Кто будет защищать Париж и новую республику? Маршал Базен заперт в Меце. Попал в западню, словно крыса». Распай ходил взад-вперед по маленькому кабинету, иногда останавливаясь, чтобы взглянуть из окна на внутренний двор. Его голос был пронизан недовольством. «На улицах бесчинствуют отребья, именующие себя Национальной гвардией. Большинство из них пьяны. Они не умеют ни попадать в цель, ни ходить строем. Они и подтираться-то не умеют. И ко всему прочему, мне сообщают об офицере, арестованном за дезертирство. Вы уж простите меня, граф, что в подобных обстоятельствах я не бросил все и не занялся вплотную бедственным положением полковника». «Генерал, я понимаю размеры бедствий, стучащихся в наши ворота, но Жюль — гвардейский офицер, несправедливо обвиненный. Он никак не может быть виновен». «Виновен?» — подхватил Распай. «Вы меня не понимаете, граф. Я давно знаю полковника. Когда его награждали, я находился в Италии. Он крепкий офицер, не такой блистательный, как ваш отец, это надо признать. Однако не трус. Но сейчас его виновность или невиновность не имеют никакого значения». «Как вы можете такое говорить?» Распай посмотрел на Анри так, словно тот был на редкость глупым школяром. «Похоже, вы до сих пор не понимаете творящегося вокруг нас. Утром я ехал в карете, и какая-то женщина, представляете, женщина, остановила меня на улице и обвинила в трусости. Меня! Оказывается, я совершил государственную измену, оставшись на своем посту в Париже, когда наши армии уничтожали на полях сражений». Последнюю фразу Распай уже выкрикнул хриплым голосом и ударил кулаком по столу, отчего графин с водой опрокинулся на пол. «Я 30 лет служу Франции! Я ношу форму императорской гвардии! А теперь император опозорен, и вместе с ним в глазах страны опозорены все мы! Француз не испытывает жалости к проигравшим. Никакого справедливого воздаяния не будет. Будет наказание за поражение. Нужно отыскать тех, кто за это в ответе, и побольше. Граф, Жюль сейчас находится в скверном положении. Он удобная мишень для толпы, чтобы начать их расправы. Но ведь не толпа будет его судить». «Не толпа? Я бы не был столь уверен. Я уже ничего не знаю. Я утратил всякую власть. Мне некем и нечем командовать, потому-то вы и застали меня дома. У меня больше нет ни места службы, ни должности. Предложу свои услуги Национальной гвардии. Правда, не знаю, возьмут ли они меня на службу. У меня попросту нет полномочий решать дело Жюля. У кого они есть, я не знаю. Подозреваю, что и другие не знают. Понадобится время, чтобы разобраться во всей этой чехарде. Тогда мы должны заполнить это время поиском людей, способных ему помочь. Жюль говорил, что у него под началом был некто Дюпре. Майор, видевший, что там произошло, он бы смог прояснить дело. Распай насмешливо фыркнул. «Если этот Дюпре уцелел после бойни в Седане, скорее всего, сейчас он находится в Бельгии, как военнопленный. Ну хорошо, допустим, он оттуда бежал. В таком случае он едва ли сунется в Париж, зная, что столица — следующая главная цель пруссаков. Он постарается примкнуть к другим отрядам, которые еще действуют в провинциях. Напоминаю вам, мы пока еще не полностью разгромлены гуннами. Не приведи Господь. А значит, будут создаваться новые армии, и майор попытается вступить в одну из них». Распай покачал головой. «Я бы сказал, проще найти иголку в стоге сена, чем бывшего подчиненного вашего брата». Слушая его, Анри сознавал, Распай говорит правду. Генерал вдребезги разбивал надежды графа и безжалостно развеивал иллюзии насчет легкого решения истории с Жюлем. И тут Анри пришла в голову другая мысль. «Но есть еще его обвинитель по фамилии Делаклюз». «Да, фронтерьер. Боюсь, это капля мути в Большом море. Вспомогательные войска, скрытная война, где против гуннов все средства хороши. Сомневаюсь, чтобы его отряд участвовал в битве при Седане. Даже если Делаклюз и не трус, каким его живописует полковник, он со своими людьми должен где-то скрываться. Если прусаки его схватят, никакого взятия в плен, расстрел на месте. Прусаки не более терпимо относятся к этому сброду, чем я. Вы его никогда не найдете. И уж он наверняка не явится на суд». Анри пожал плечами. «Тогда мы должны сделать так, чтобы обвинения были сняты. Какого-то рапорта недостаточно для подкрепления официальных обвинений, а без свидетельских показаний не может быть никакого суда». «Вы читали этот рапорт?» «Нет». «Целое послание, подписано французским офицером. К первому обвинению добавлено второе, от сержанта, с которым полковник столкнулся, будучи конвоируемым в Шалон. Обвинение, выдвинутое сержантом, придает вес обвинению Делаклюза. Согласен, этого недостаточно, чтобы состряпать идеальное дело против полковника или даже более или менее сносное. Но очень многое оставляется без внимания. Учтите, Жюля будет судить трибунал, и, скорее всего, защите будет нечего противопоставить обвинению, кроме слов самого полковника де Вриса. Если так, его судьба целиком окажется в руках тех, кого назначат судить полковника. В прежние времена я бы назвал его шансы хорошими. Вооруженные силы заботились о своих офицерах, но прежние времена кончились. Теперь всем заправляют жаждущие мести». Какое-то время оба молчали. «Генерал, вы ведь не из тех, кто легко сдается. Я уверен, вы не отдадите Жюля на растерзание волкам». Распай раздраженно взмахнул руками. «Граф, вы что, не слышали моих слов? Волки не принимают меня во внимание. У меня больше нет влияния. Я еще не сказал вам, что вчера попытался увидеться с полковником. Так вот, меня не пропустили в эту дворовую тюрьму. Какой-то капрал. Он взглянул на мой мундир и заявил, что у меня нет права входа. Капрал! Меня! Права, видите ли, нет». В Распае так и клокотало презрение. Он порывисто встал и прошел к окну, повернувшись к Анри спиной. Который день настроение генерала раскачивалось, словно взбесившийся маятник. То он чувствовал себя бойцом, готовым взять винтовку и пойти разыскивать негодяя Бисмарка. А через мгновение, обескураженный и возмущенный теми, кто сомневался в его пригодности, он был готов подать в отставку. Таких времен он еще не переживал. Одно дело пострадать от рук врага, и совсем другое — от рук сограждан. Генерал ходил по кабинету, бушевал, но, наконец, согласился. «Ладно, де Вриз, я попытаюсь помочь. Насчет ощутимых результатов сомневаюсь, но я попробую». Граф Отто фон Бисмарк ехал в карете по проселочной дороге. Он любил эту часть Франции с ее очаровательными долинами и живописными городками. Окрестные леса встречали его тишиной и лесными ароматами. В сонном ручье охотился зимородок. А дальше, на берегу прекрасной реки, одинокая цапля на мгновение отвлеклась от копания в илистой воде, чтобы проводить взглядом канцлера. Бисмарк ехал на встречу с генералом фон Мольтке, чьи войска действовали превосходно и чьи успехи изумляли мир, приближая Бисмарка к осуществлению вожделенных замыслов, которые роились у него в голове. За его спиной дымились остатки железной бури. Канцлеру вспомнилась вершина холма, откуда открывался вид на городок-крепость Седан, лежащий в долине, где были заперты французская армия и ее император. Там он провел почти весь день рядом с королем Вильгельмом и американским генералом Шериданом, приехавшим, чтобы наблюдать за сражением. Из своего лагеря над рекой они следили за разворачивающимся методичным уничтожением французской армии. Французы, поддавшиеся на военную хитрость пруссаков, были окружены и обречены на поражение еще до начала битвы, однако не желали сдаваться. Зрелище бойни ужаснуло даже победителей. Все началось с утра, когда с Мааса наползали клочья утреннего тумана. С севера, со стороны холмов Луана, по французской кавалерии ударили смертоносным огнем. По всей долине и за рекой немецкая артиллерия сеяла смерть, уничтожая все на своем пути. Порох и железо сжигали леса в Арденнах. Король Вильгельм был потрясен увиденным и покачал головой, сострадая врагу. «Бравые парни!» — сказал король, глядя, как французы волнами бросаются на прусских солдат. «Пока вода в Маасе не сделалась красной от французской крови и такой потекла в море». После битвы, в которой полегло 20 тысяч французов, Бисмарк встретился с Луи Наполеоном, жалкой тенью императора, терзаемого болью от камней в почках и едва способного двигаться. Император упорно, но безуспешно стремился погибнуть вместе с армией, но судьба не благоволила к нему, пули свистели вокруг, не задевая его. И он дожил до тяжелой обязанности взять в руки белый флаг и объявить о капитуляции. Они встретились в Доншири, в домике ткача. Император прибыл туда в генеральском мундире, учтивый и предупредительный. Ему хотелось, чтобы канцлер знал, лично он не желал войны, но был вынужден объявить ее, уступив общественному мнению. Он извинился за невозможность сдаться от лица всего народа, поскольку Евгения оставалась регентом и законное правительство находилось в Париже. Но себя и остатки своей армии он отдал в безоговорочное распоряжение прусского короля. Затем у Луи Наполеона произошла короткая встреча с Вильгельмом. На рассвете под проливным дождем он, кряхтя, забрался в одинокую карету и под эскортом отправился в плен. Итак, дело было сделано. Перед Бисмарком лежала вся Франция, а за ней весь континент, напуганный немецкой военной машиной. Казалось бы, победа очевидна, но Бисмарк знал. Говорить о полной победе пока рано. Французы были разгромлены, однако не желали этого признавать. Их гордость соберет новую армию, а их честь будет стоять насмерть, защищая Париж. «Пусть собирают», — подумал он. Новая армия окажется плохо обученной, и потом он уже решил не вторгаться в Париж. Было бы позором разрушать такой прекрасный город. К тому же он уважал стойкость парижан и их умение сражаться на улицах. Незачем проливать столько немецкой крови. Его войска возьмут город в кольцо и подвергнут осаде. Отрезанный от остальной Франции и мира, город задохнется. Жители будут до хрипоты спорить между собой и медленно гнить». Он погрузит этот город света во тьму, а Франция будет беспомощно наблюдать. Он обоснуется вместе с королем. Где? В Версале. Да, именно там. Какая великолепная ирония — сидеть во дворце французских королей и ждать, пока жемчужина Франции не погибнет. Он приказал кучеру остановиться. На другом берегу реки виднелся обоз и артиллерия армии кронпринца Саксонского. Они двигались к Парижу, чтобы воплотить мечты Бисмарка о Втором Рейхе. «Маман! Маман, послушай меня! Маман, ты меня слышишь?» Поль тряс мать за плечо. Элизабет сидела в сумраке комнаты, плотно зашторив окна. Полю хотелось, чтобы мать повернулась и взглянула на него, чтобы убедилась, он рядом. Но она лишь сидела, прислушиваясь к голосам внутри, голосам, которые звучали громче голоса сына и которые заставляли ее дни напролет просиживать в одиночестве, будучи не в состоянии приласкать сына и вообще выйти из комнаты. Элизабет отупело кивнула, показывая, что слышит Поля, однако ничего не сказала и не взглянула на него. С тех пор, как ребята принесли ужасное известие, она ничего не ела и не смыкала глаз. С лица сошел весь румянец, а глаза потеряли блеск. Комната была наполнена чернотой ее отчаяния. 2 месяца подряд она разговаривала с портретом Жюля на стене. Сейчас ее стул был повернут в другую сторону, а с губ не слетело ни слова. Когда Анри пришел рассказать, что виделся с Жюлем, и тот спрашивал о ней, Элизабет даже не смогла ответить. Она не отвечала, и когда в комнате появился Поль. Она не знала, сможет ли вообще заговорить снова. Ей хотелось что-то сказать сыну, утешить его, но она не могла смотреть Полю в глаза, не могла даже 10-летнему ребенку показать унижение, переживаемое ею. Ей было не о чем с ним говорить. «Это же несправедливо! Как они могли так поступить со мной?» Она никогда не знала провала или поражения, только радостную уверенность женщины, чей муж избран судьбой. Теперь мечты разбились вдребезги, осталась одна кошмарная реальность. Элизабет сидела в сумраке, раскачивалась на стуле, завернувшись в гнев и накрывшись беспомощностью. В ее душе было холодно и темно, как в склепе. Она не представляла себе никчемной жизни, лишенной положения. Ее терзали мысли, что вскоре общество проявит к ней пренебрежение, а поток приглашений в именитые дома и на важные приемы иссякнет. В первые дни ее ни разу не посетила мысль о том, через что прошел Жюль, и как тяжело ему сейчас в заключении. Она не думала о выдвинутых против него обвинениях. Обвинения ничего не значили. Она попросту вычеркнула их. Важным было то, что война приобрела личный характер и обернулась против нее. И теперь Поль сильно тревожился за мать, даже больше, чем за отца. Чутье подсказывало, его отец сделан из железа и сумеет за себя постоять. Но мать такой он еще не видел, сидящей молча и раскачивающейся на стуле. Она всегда была приветливой, жизнерадостной, полной энергии, а теперь... Отца держат под арестом, а мать изменилась до неузнаваемости, лишившись сил. Полю было страшно. Может, это он виноват? Все изменилось после того вечера, когда он случайно увидел мать с генералом, когда они... Он толком не знал, чем они занимались. Знал лишь, что не должен был этого видеть, не должен был шпионить. Поля ощущал расстояние, возникшее между ним и матерью. Он бродил по шато, качал головой, когда Муса спрашивал, хочет ли он сходить на реку, потерял былой интерес к урокам с Гасконом. Сирена пыталась ободрить племянника. «Поль, твой отец — сильный человек. Я не знаю, как французы поступают в подобных случаях, но они поймут, что это ошибка. Его освободят, я в этом уверена. Он хороший солдат, а ты должен быть смелым». «Твой дядя Анри делает все для его освобождения. Он вызволит твоего отца». Поль кивнул, но в горле у него стоял комок. Глаза наполнились слезами, которые он попытался скрыть. Но сирена коснулась его щеки тыльной стороной ладони, и это стало последней каплей. Поль разрыдался, уткнувшись ей в грудь. Сирена качала его и гладила по волосам. Через какое-то время сирена пошла к Элизабет. Та сидела на стуле и даже не повернулась. На ночном столике стояла тарелка с остывшим супом. Сирена обладала практицизмом женщины, выросшей в пустыне, а потому терпеть не могла слабость. Она порывисто раздвинула шторы, и в комнату хлынуло предзакатное сентябрьское солнце. Элизабет прищурилась и отвернулась, однако сирена взяла ее за подбородок и заставила отвечать. Элизабет попыталась вырваться, однако пальцы сирены еще сильнее сдавили ей подбородок. «Элизабет, прекрати горевать! Твоему сыну нужна мать!» — сердитым тоном произнесла сирена. «Ему нужен отец», — просопела Элизабет. «Хватит нюни распускать! Вставай! Ты должна выйти отсюда!» «Не лезь не в свое дело! Тебя это не касается! Оставь меня в покое и иди читать свои книжки!» «Элизабет, я сочувствую тому, что случилось с Жюлем, искренне сочувствую. У меня нет желания вмешиваться, но ты нужна Полю. А мне нужно, чтобы ты ушла. Это ведь не с твоим мужем случилось. Все страдания достались мне. Боже мой, твой сын в слезах, твой муж в тюрьме, а ты заперлась тут и предаешься жалости к себе. Перестань! Ты не понимаешь. Слабым, полным горечи голосом возразила Элизабет, качая головой. «Да тебе и нет необходимости понимать. Ты была графиней до войны и останешься ею, когда война закончится, а я стану никем, вообще никем». Элизабет высвободила подбородок. «Ты попросту не понимаешь, чего я лишилась». Сирена отступила. «Не знаю, что с ней делать», — тем же вечером сказала она Анри. «Вроде бы рядом, а меня не слышит». «Тут ты бессильна что-либо сделать, кроме как помочь Полю», — ответил Анри. «Я знаю, Элизабет, она ребенок и весьма тщеславный. Вскоре ей понадобится парикмахер, и тогда она выберется из затворничества». Генерал Трашью, военный губернатор Парижа, мрачным тоном объявил, что на пути между пруссаками и городом не осталось ни одного французского отряда, а потому нужно спешно готовиться к обороне. Начиная с 1840 года, Париж строил мощные оборонительные сооружения, включая высокую стену почти с сотней бастионов и рвом. За пределами стен было возведено 15 фортов, охранявших подходы к столице. За годы форты и бастионы сильно обветшали. Теперь, лихорадочно готовясь к обороне, туда свозили камни и землю для укрепления. Плотники чинили массивные деревянные двери. На телегах было перевезено 3000 тяжелых орудий, часть которых установили на позиции, а другую оставили в резерве. Городские мастерские стали фабриками для изготовления амуниции. Табачная фабрика теперь делала гильзы для винтовочных патронов. В Лувре Венеру Милосскую перенесли в подвал. Возле окон поместили мешки с песком, а в просторных выставочных залах рабочие делали снаряды для крупных орудий. Картины покрывались слоями гипса, французские шедевры искусства окружались мешками с землей, чтобы уберечь от попадания артиллерии. Книги и рукописи складывали в ящики и тоже уносили в подземные хранилища. Гранд-Опера превратилась в наблюдательный пункт и военный склад. На Лионском вокзале теперь делали пушки. В концах больших бульваров возводились баррикады и рылись глубокие траншеи. Дворцы и общественные здания готовились для приема раненых. В театре де ла Гете устроили фабрику по изготовлению перевязочных средств. В город хлынули войска из окрестных мест. Тысячи военных моряков с больших и малых кораблей, а также регулярные войска 13-го армейского корпуса под командованием генерала Винуа оказались рядом с двумя корпусами необученных новобранцев, вчерашних торговцев, ремесленников и крестьян. Эти ничего не знали о ведении войны, но повесили на плечо выданные винтовки и попивали вино, ожидая приказов. Жандармерия также состояла из недисциплинированных новобранцев, равно как и Национальная гвардия, являвшая собой довольно слабое ополчение. В ботаническом саду расположились артиллерийские расчеты, а сад Тюильри превратился в солдатский палаточный лагерь. Все приготовления управлялись комитетом обороны, состоявшим из гражданских лиц, ежедневно встречавшихся в военном министерстве. Председателем был генерал Трашью, вице-председателем — министр общественных работ Дриан. В комитет, играя там не последнюю роль, входил и монсеньор Мариус Мюрат, епископ Булонь-Бьянкура. Епископ проявлял свою обычную гениальность по части коммерции и поставок, что для города имело жизненную важность. Круг его знакомств был обширен, а его влияние казалось вообще безграничным. Он ухитрялся находить товары и материалы, которые, по заверениям остальных членов комитета, являлись остро дефицитными или недосягаемыми. Он отыскал 7 тонн селитры для производства взрывчатых веществ. Он находил одеяло, солому, воск для свечей. Его посланцы прочесывали ближние и дальние предместья, собирая внушительные запасы продовольствия и нужных материалов. Епископ процветал, ибо война была великолепной торговой площадкой. Отцы искали возможности купить для своих сыновей освобождение от военной службы, и тут неизменно появлялся епископ с необходимым документом или с иной, не менее нужной бумагой. Владельцы фабрик, реквизированных под нужды обороны, узнавали, что епископ способен помочь им получить компенсацию. Если за свои благодеяния он брал непомерно высокую плату, если услуги, которые он требовал взамен, были слишком велики, что ж, время военное, а в такое время все стоит значительно дороже. Никакая сделка не считалась слишком мелкой для его влияния. Он использовал любую возможность для обогащения. Он посылал своих управляющих земельными угодьями епархии к каждому крестьянину-арендатору. Таковых насчитывались сотни. Некоторые обрабатывали внушительные участки земли. Управляющие предъявляли письменные распоряжения Комитета обороны о конфискации овец, крупного рогатого скота и зерна на нужды защиты республики. Компенсации платили мизерные или не платили вовсе. Затем епископ через своих агентов продавал городу скот и зерно по непомерно завышенным ценам. Булонский лес превратился в океан шерсти. Через него перегоняли отары овец, пастбищем для которых становились протяженные Елисейские поля. На северном вокзале поставили мельницу и мололи муку. Парижане лихорадочно скупали консервы, соль и овощи. Если запасы продовольствия вызывали озабоченность, хватит ли, то насчет вина никто не волновался. Его в Париже было буквально целое море, хранящееся в городских подземельях, в бочках разной величины и бутылках. Вино имелось в каждом погребе, шкафу и кладовой. Пока город наполнялся припасами, солдатами и беженцами, часть состоятельных семей, наоборот, покидала Париж, отправляясь в свои летние резиденции на юге Франции, а то и вовсе уезжая из страны. Анри и Сирена много говорили об этом и сходились во мнении, что об отъезде не может быть и речи. «Я не могу оставить Жюля в тюремной камере», — сказал Анри. Они прогуливались по берегу Сены, возле границ своих владений, напротив дворца Сен-Клу. Здесь было тихо и пусто. Блаженные мгновения. Наконец-то им удалось остаться вдвоем и на время отодвинуть приготовление к осаде. Они уселись у кромки воды, прислонившись спиной к старому каштану. «Для его освобождения может понадобиться много времени. Я уже встречался с тремя генералами и двумя министрами. Никто из них не смог помочь». Во всяком случае, сейчас, при угрозе прусского наступления, такие вопросы остаются без внимания. Мне посоветовали прекратить хлопоты и на время оставить все как есть, поскольку мое вмешательство может ускорить суд, а чем раньше Жюля будут судить, тем это опаснее для него. Возможно, тот человек прав. И все же я попросил о встрече с генералом Трашью. «Мы обязательно останемся здесь», — сказала Сирена, у которой не было и тени сомнений по этому поводу. В отличие от прусаков, в пустыне враги никогда не сообщали о своем приближении. Скрытые действия и захват врасплох были общепринятыми обманными маневрами сражений в Сахаре. Европейская война велась открыто, а когда видишь, что враг на подходе, есть время подготовиться. «Как ты думаешь, прусаки вторгнутся в город?» «Нет». Найдя прутик, Анри начертил карту на влажном речном песке. Он начал с места слияния Марны и Сены, затем стал рисовать дугу, по которой Сена протекала через Париж. Достигнув графских владений и Булонского леса, река делала петлю и уходила на северо-восток, к полуострову Женвилье. «Шато находится здесь», — Анри пометил место. «А здесь городские стены. Как видишь, мы защищены излученной реки. Это естественная преграда для прусских войск. Мост, ведущий к Сен-Клу, взорвут». «Вдобавок мы располагаем орудиями фортов Мон-Валерьен. Это здесь. И Иси. Вот здесь». Гора Мон-Валерьен находилась рядом с Сеной. На вершине стояла цитадель, чьи орудия держали под прицелом обширную местность к западу от города. «Прусаки остановятся там», — продолжал Анри, указывая на Сен-Клу. «Им незачем атаковать город. Свою тактику они уже показали в Метце. Маршал Базен и его армия по-прежнему заперты там. То же случится и с Парижем. Они накинут на город железную петлю и крепко затянут. Затем расположатся лагерем и будут ждать нашей капитуляции». «Город будет голодать», — сказала Сирена. «Возможно. Правда, я думаю, все закончится раньше». Рядом с Анри Сирена чувствовала себя в полной безопасности, словно он был продолжением ее, а она — продолжением его. «Так у нас было всегда», — подумала она, и вместе с этой мыслью вдруг нахлынул страх. Волна необъяснимого страха, сдавившего грудь. Она повернулась к Анри, нежно обвела ладонями его лицо и притянула к себе. «Когда я жила в пустыне, у меня не было ни мужа, ни сына. Я не боялась войны и смерти тоже. Но сейчас Ее глаза влажно блеснули, она крепко обняла Анри и дрожащим голосом продолжила. «Сейчас сама мысль потерять тебя или Муссу мне просто невыносима. Анри де Врис, ты моя жизнь. Если с тобой что-нибудь случится, меня это убьет». Анри крепко обнял ее, погладил по волосам и поблагодарил судьбу, подарившему ему такую женщину. Он долгими часами анализировал положение, в котором они оказались. Окружающий мир утратил определенность, однако граф оставался уверенным в себе. Была у него мысль отправить Сирену вместе с Элизабет и мальчиками в безопасное место, но он знал, Сирена ни за что не согласится, а значит, они останутся. Голод им не грозит. В погребах собраны обильные запасы продовольствия, и к тому же можно охотиться на мелкую дичь. Если понадобится, они укроются от артиллерийского обстрела за толстыми стенами шато, помогшего семьям 30 поколений де Врисов пережить войны, осады и революцию. Но Анри верил в то, о чем сказал жене. Никакого обстрела не будет. Печально это осознавать, и тем не менее он чувствовал. Париж падет с хныканьем, даже не закричав. «С нами ничего не случится», — сказал Анри, и Сирена уловила в его голосе убежденность. Он поцеловал жену. «Мы постараемся, чтобы жизнь мальчиков максимально напоминала прежнюю. Есть еще одна причина, по которой мы должны остаться. Ко мне приезжала делегация Комитета обороны. Просили моей помощи». «В чем?» — резко выпрямившись, спросила Сирена. «По части воздушных шаров». «Воздушных шаров?» «Представь себе. Город будет отрезан от внешнего мира. Комитет хочет сохранить контакты с остальной Францией. Воздушные шары могут перемещать почту и людей». Сирена взглянула на мужа, вспомнив их первую встречу в пустыне, и ее глаза озорно блеснули. «Ты им ничего не рассказал?» «О чем?» «О том, что ты не знаешь, в какую сторону подует ветер, и что твои шары падают». «Это не было падением», — засмеялся Анри. «Я ведь еще тогда говорил, это было жесткое приземление, и потом мне не предлагали летать самому. Я буду только строить воздушные шары». Муса чувствовал себя совсем несчастным, запертым в собственном аду, где присутствовала сестра Годрик. На дворе был еще сентябрь, однако ни один год в его жизни не тянулся так долго, как этот. Наверное, чтобы школьные занятия прекратились, мир должен взорваться, поскольку прусская армия, двигавшаяся к Парижу, не оказалась достаточной причиной для закрытия школ. Но отец был непреклонен. «Если мы позволим прусакам заставить нас закрыть школы, тогда они победят». Муса возразил, что другие школы закрылись, например, большинство государственных школ. Граф на эту удочку не попался. «Пока нам удается сохранять работу школ, они будут работать». На перемене Муса и Поль ушли в конец школьного двора и залезли на забор. Напрасно они высматривали на другом берегу признаки появления прусаков. «Они сюда не дойдут», — проворчал Муса. Поль промолчал. Он который день был непривычно тихим. Муса к нему не приставал. Ребята хорошо знали настроение друг друга. После перемены они вместе со всеми вернулись в класс, чтобы в жаре и скуке провести последний урок, который будет посвящен математике и неизменным молитвам на эту тему. Сестра Годрик станет умолять Господа не замечать больших промахов ее учеников и добавить ума их маленьким глупым головам. Муса открыл крышку парты, намереваясь достать тетрадь, и увиденное заставило его нахмуриться. Книжки были на месте, а вот сумка, в которой он их носил, исчезла. Кожаная сумка с плечевым ремнем. Подарок Гаскона. Такой сумки больше не было ни у кого. Муса помнил. Придя утром в класс, он убирал сумку в парту и с тех пор не доставал. Он оглядел класс. Сумки не было ни на одежных крючках в задней части помещения, ни на чьей-либо парте. Значит, ее кто-то взял. Раньше, чем он сумел что-либо выяснить, в классе величественно шелестя подолом рясы появилась сестра Годрик. Все разговоры мгновенно стихли. Монахиня обвела глазами класс и начала. «Отец милосердный! Через твою совершенную благодать мы собрались здесь, дабы приобщиться к поучениям твоего благословенного сына». Муса шевелил губами, но глаз не закрывал и головы не склонял. Он знал, сестра Годрик это увидит, И еще он знал, что эта дерзость не останется безнаказанной. Каждый день одно и то же, словно они с монахиней совершали некий ритуал. Однако сегодня сестра Годрик не заметила. Закончив молитву, она перекрестилась. «Садитесь». Все дружно сели и ждали, когда она откроет ящик своего стола и достанет учебник, по которому вела уроки математики. Она делала это автоматически, совала руку в ящик и ощупью находила книгу. Но на этот раз ее пальцы нащупали отнюдь не книгу. Монахиня ахнула от ужаса и тихонько вскрикнула. Затем молниеносно выдернула руку и вскочила так быстро, что опрокинула стул, и тот рухнул на пол. Сестра Годрик вытерла руку Ариасу и уставилась на мерзость в ящике своего стола. Там лежала змея, скорее змейка, уютно свернувшаяся в темноте, пока ее не потревожили. Теперь она с тревогой смотрела на монахиню. То был безобидный садовый уж, но сестра Годрик этого не знала. Она лишь знала, что перед ней змея. На мгновение сестра Годрик онемела. Волны страха пронизывали ее тело с головы до ног. Страх давил ей горло. Но внешне ее лицо оставалось таким же ледяным, как всегда. Она закрыла глаза и сжала в руке четки. Проявив стальную волю, монахиня вернула самообладание, не позволив шкалерам потешиться над ее отропью. Затем она торопливо перекрестилась. «Глядите! Змея!» — произнес Пьер. Он и другие мальчишки окружили учительский стол. «Я ее вынесу!» Монахиня машинально кивнула. Пьер полез в ящик, схватил змею за голову и вытащил. Уж извивался вокруг его руки. Сестра Годрик попятилась. Пьер быстро вынес змею из класса. Ребята молча переглядывались, пытаясь по глазам угадать, кто это сделал. «Садитесь по местам!» Недавний шок прошел. Сестра Годрик полностью оправилась. Ученики послушно разошлись и уселись за парты. Она подняла упавший стул, оправила рясу и села. Затем с осторожностью открыла остальные ящики стола. Она тщательно осматривала каждый. Вооружившись линейкой, она приподнимала бумаги и проверяла, нет ли чего еще. Довольная тем, что больше сюрпризов не было, она обшарила линейкой ящик, в котором обнаружила змею. Поддев концом линейки нечто другое, монахиня вытащила этот предмет. Осторожно, словно внутри лежал динамит, она выложила предмет на середину стола на всеобщее обозрение. У Муссы вспыхнуло лицо, когда он увидел, что это. Сестра Годрик в упор смотрела на него, и глаза монахини жгли его даже на расстоянии. Он знал, она видит его пылающие щеки. Эх, научиться бы не краснеть, унять покалывание в теле, начинавшееся всякий раз, когда он нервничал или сталкивался с чем-то неожиданным. Стоило ему в чем-нибудь провиниться, как щеки и шея мигом краснели, навлекая на него беду. Однако сейчас, когда он был ни в чем не виноват, он все равно покраснел. «Мишель, подойди сюда», — велела сестра Годрик. У него заколотилось сердце, во рту пересохло. Встав из-за парты, он поплелся к ее столу. Как всегда, он поймал на себе ее взгляд и выдержал. В классе установилась мертвая тишина. «Учиняя мелкую пакость, ты оставил в ящике свою сумку для учебников», — сказала монахиня, указывая на внезапно нашедшийся подарок Гаскона. «Или тебе было страшно вытащить из нее змею?» Муса нервничал, отчего мысли сбивались, и первые слова, выпаленные им, были сказаны в защиту собственной смелости. «Сестра, это был садовый уж. Я не боюсь садовых ужей». Это было самое худшее, что он мог сказать. Муса немедленно осознал свою ошибку и начал выкарабкиваться, но сестра Годрик перебила его. «Конечно, не боишься, раз принес ее в своей сумке. Значит, ты все знал?» «Нет, сестра, я не об этом. Я лишь хотел сказать, что садовые ужи не кусаются. Их можно не бояться. Я не...» «Господь тебе свидетель, Мишель де Врис. Не усугубляй свое положение ложью перед ним». «Но я этого не делал, сестра. Кто-то стащил мою сумку из парты». «И ты ничего об этом не сказал?» «Сестра, я заметил ее пропажу перед самым началом урока». Мусе хотелось, чтобы сейчас на них упала прусская бомба. «Ты говоришь, кто-то взял твою сумку?» «Да, сестра. И ты знаешь, кто это мог быть?» Муса мысленно спорил с собой. Он знал, кто, но предпочитал разобраться с шутником после уроков. Однако ему надоело оказываться виноватым в том, чего он не делал. Он решил попробовать иную тактику. «Я думаю, это Пьер, сестра». «Пьер, подойди сюда». Пьер торопливо вышел и встал перед столом. Его лицо ничего не выражало. «Ты выкрал сумку из парты Мишеля?» «Нет, сестра». «Подкладывание змеи твоих рук дело?» «Нет, сестра». Она повернулась и пригвоздила Пьера взглядом. Прищуренные глаза сестры Годрик сурово взирали на него. Иногда такой взгляд будоражил мальчишек и помогал выудить из них правду. Порой он их даже пугал и доводил до слез. «Бог тебе свидетель, Пьер. Не подвергай свою душу опасности и не лги перед ним. Ты знал об этом?» Пьер взглянул на монахиню, затем уперся глазами в пол. Он был одним из тех, кто боялся взгляда сестры Годрик. «Нет, сестра, клянусь перед Господом Богом!» — дрожащим голосом ответил он. Муса закрыл глаза. Ему ли не знать? «Прекрасно! Возвращайся на место!» Со вздохом облегчения Пьер вернулся за парту, криво поглядывая на дружков. «Сестра, я тоже клянусь!» — вновь попытался оправдаться Муса. «Не смей!» — рявкнула она, не дав ему больше произнести ни слова. «Мальчик, не умеющий склонять голову во время молитвы Господу Богу, не может клясться его именем! Не смеет это делать перед ним!» Сестра Годрик встала. «За свою ложь, Мишель, тебя постигнет Божья кара на том свете, а за змею ты примешь наказание на этом, от меня. Приспусти брюки!» «Здесь?» «Здесь!» Муса решил не показывать страха и услышал голос отца. «Они уважают только силу». С огромным усилием он собрал все свое мужество, чтобы выглядеть сильнее, чем чувствовал себя на самом деле. В глазах Мусы не было и тени поражения. Он подчинится, но его никто не сломит. Ни сестра Годрик, ни порка, ни предательство одноклассника. Монахиня заставила наклониться над столом и взяться за его края. Затем она велела ученикам встать с мест и выстроиться в ряд, чтобы видеть происходящее. Муса у них на глазах подвергнется унижению, а им его наказание послужит устрашением. Двойная польза. Сестра Годрик заставила его повернуться головой к одноклассникам. Пусть видит, что они наблюдают за наказанием. Только рубашка прикрывала ягодицы Мусы. Он видел и слышал ухмылки одноклассников, лицезреющих его со спущенными брюками. Дубовый падл со свистом опустился вниз. Сестра Годрик ударила им со всей силы. Кто-то из мальчишек даже подпрыгнул, когда орудие монахини достигло места наказания. Сегодняшняя экзекуция ничем не напоминала привычные удары по рукам. Ребята видели, как держится монахиня. Она была невысокого роста, но удар наносила всей верхней частью тела, тщательно прицеливаясь. После пяти ударов она остановилась, тяжело дыша. «Мишель, своим признанием ты заслужишь милость Господню», — сказала она. «Я не подкладывал вам змею, сестра». Сестра Годрик оскалилась, и дубовый падл вновь замелькал в воздухе. 7, 8, 9 раз. Классное помещение наполнилось жуткими звуками ударов падлом. «Раз! Получай! Раз! Получай!» Снова и снова острое ребро падла находило цель, впиваясь в плоть. Никто слова вымолвить не мог, все боялись даже шевельнуться. В классе стало жарко. Муса стискивал зубы, чтобы не вскрикнуть. Ягодицы жгло, как настоящим огнем. Хотелось дотянуться до них, прижать к ним руки и держать так. После 12 ударов сестра Годрик вновь остановилась. «Мишель, своим признанием ты заслужишь милость Господню», — повторила она. Костяшки пальцев Мусы, сжимавшие края стола, побелели. В уголках глаз стояли слезы. Зубы были плотно стиснуты. «Будь сильным! Будь сильным! Будь сильным!» — мысленно твердил он, не проронив ни звука. «Прекрасно! Твоя гордость, Мишель, — это твоя погибель!» «Гордость — дьявол, обитающий внутри тебя!» Дубовый падл вновь взвился в воздух и ударил. Поль отвернулся, готовый заплакать, Он знал, что Мусса силен, но не представлял, как двоюродный брат выдерживает такое наказание. Обычно провинившемуся доставалось 3 удара, в крайних случаях 5. Большее число ударов вряд ли бы кто выдержал. К тому же удары никогда не наносились с такой силой, даже самим Кюре. «Раз, получай». В нижней части рубашки Муссы появилось красное пятно. По левой ноге потекла струйка крови. Мусса попытался сглотнуть, но во рту пересохло. Казалось, его бьют раскаленным прутом. Он плотно зажмурился, отгородившись от внешнего мира. «Будь сильным! Будь сильным! Раз! Получай!» Струйка стекала в подколенную впадину, образуя маленькую лужицу. После 15 ударов Мусса понял — больше ему не выдержать. Он уже был готов закричать и признаться, как вдруг экзекуция прекратилась. Он дрожал всем телом, ожидая очередного удара. Он ждал новых слов монахини, нового предложения признаться в обмен на милосердие. Однако сестра Годрик молчала. Ее кровь бурлила, сама она была крайне возбуждена, а по жилам жарким потоком разливалась месть Господня. Но увидев кровь Муссы, монахиня спохватилась. Она не хотела калечить строптивого мальчишку, а падал так и не заставил его признаться. Сила Муссы, как и его гордость, была такой же умопомрачительной. Сестра Годрик молча помолилась, прося Господа подсказать ей способ вразумления этого маленького дикаря. «Посмотрим, Мишель, усвоил ли ты свой урок?» — отдышавшись, сказала она. Сестра Годрик выпрямилась, расправила складки рясы и посмотрела на ребят — по-прежнему стоящих в ряд и ждущих, чем все закончится. Мальчишки хранили гробовое молчание и были напуганы. Показательная порка принесла свои плоды. Пора возвращаться к обычному порядку вещей. «Ступайте по местам и откройте сборники упражнений на 7-й странице», — сказала она, и школяры повиновались так, будто им угрожала ядовитая змея. На следующей неделе прусаки оказали услугу Муссе, хотя и временную. Утром, едва рассвело, Мусса и Поль услышали сильный взрыв и вместе с Гасконом помчались на берег. Там они влезли на дерево и увидели дым, поднимавшийся с моста в Сен-Клу, который взорвали защитники Парижа. На противоположном берегу, за деревьями и дальше, до самого горизонта, вздымались клубы пыли, поднимаемые передовыми частями прусских войск под командованием кронпринца Саксонского. Он наступал с востока, намереваясь окружить южную часть Парижа, а одновременно с ним с севера двигались войска кронпринца Пруссии. Под командованием обоих принцев находилось 250 000 солдат, готовящихся взять город в кольцо. Воздух сотрясало уханье пушек, стрелявших с фортов вокруг Парижа и проверявших дальность стрельбы на приближавшихся прусских войсках. Отдаленные взрывы свидетельствовали о разрушении других мостов. Железнодорожное и водное сообщение полностью прекратилось. Городские ворота Парижа накрепко закрылись. Прусаки перерезали телеграфные линии, выходящие из города. Наконец, обе армии врага встретились на западе, и кольцо замкнулось. Теперь жди осады Парижа. Анри проводил дни в лихорадочных приготовлениях. Генерал Распай помог ему найти солдата, крепкого жилистого мужчину по фамилии Бланки, который отличился в Алжире, где служил в егерском полку. Худощавый Бланки производил впечатление человека наблюдательного. Несколько лет он прожил в Седане и хорошо знал те места. Идея Анри разыскать майора Дюпре, свидетеля невиновности Жюля, вызвала у него смех. Однако за 50 000 франков авансом и еще столько же в случае успешных поисков он согласился отправиться на поиски, взяв с собой 2 помощников. Бланки обязался проследить путь Дюпре и полка, которым командовал майор, от крестьянского дома до полей сражения под Седаном, ведя поиски по госпиталям и расспрашивая солдат. «Даже если я и найду Дюпре, полковнику это не поможет», — сказал Бланки. «Ваш брат находится в руках безумцев. Я знаю людей, способных этим же вечером вывести его за пределы военной школы, и стоить вам это будет намного меньше». Анри думал об этом, но оставлял такой вариант лишь на крайний случай. Он знал своего брата. Жюль не позволит, чтобы его тихо, по-воровски, вывели из камеры. На кону была честь брата, которого арестовали по ложным обвинениям. Бежать сейчас означало бы опозорить семью и обречь себя на жизнь в изгнании. На такое полковник Деврис ни за что не согласится. «Возможно, в другой раз», — сказал Анри. «В другой раз, граф, может быть, слишком поздно», — пожал плечами Бланки. «Но я выполню вашу просьбу». Бланки обязался также разузнать о Делаклюзе, однако сразу назвал поиски сведений о капитане бесплодными. Все расследование нужно будет провести так, чтобы прусаки, расположившиеся в тех местах, ничего не заподозрили. Суровый облик бывалого солдата дополняли седые волосы и короткая колючая борода. Он слегка прихрамывал на одну ногу, результат удара кривой арабской саблей. «Прусаки решат, что я всего-навсего старый хромой француз», — сказал он. «Но с ними, в случае чего, я справлюсь». Даже если миссия Бланки увенчается успехом, ему придется каким-то образом провести Дюпре по оккупированной части Франции, а затем переправить через прусское кольцо вокруг Парижа. Когда Анри заговорил об этом, старый солдат лишь пожал плечами. «Граф, если я найду его, то решу и эти задачки. Они будут самыми легкими». Бланки и его помощники выехали за 5 дней до того, как прусаки взяли Париж в кольцо. После этого все внимание Анри сосредоточилось на воздушных шарах. Комитет обороны выступил с дерзким планом — запускать шар раз в 2 или 3 дня для отправки почты, донесений и поддержания морального духа парижан. Французы изобрели воздушные шары еще 100 лет назад, а потому знали о них больше и умели летать лучше, чем кто-либо в мире. Теперь их шары будут летать под самым носом прусаков, оставаясь недосягаемыми. «Когда прусаки задерут головы, чтобы посмотреть на нас, мы плюнем им в глаза», — заявляли члены комитета. Во всяком случае, так это выглядело на уровне планов. Анри и другим людям, которых нанял комитет обороны и которые имели опыт обращения с воздушными шарами и полетов на них, пришлось начинать почти на пустом месте. Воздушных шаров в Париже нашлось совсем немного, в основном оставшихся после Всемирной промышленной выставки 1867 года. Их оболочки изобиловали порезами, а корзины имели неприглядный вид. Придется все это чинить и попутно делать новые. Местом работы Анри определили громадное помещение Орлеанского вокзала, погрузившегося в спячку из-за осады. Он ходил по пустому главному залу с высокими арками и железными балками. Граф был доволен, места тут хватит. Он прикинул число добровольцев, необходимых для осуществления работ. Получалось более 70 человек, включая тех, кто будет летать на шарах. Опытных воздухоплавателей в городе можно было пересчитать по пальцам. Придется искать добровольцев и спешно обучать. Этих хватало с избытком. Покинуть осажденный город на великолепном воздушном шаре — чем не героический поступок. После короткой бесславной войны такая перспектива манила многих. Воздухоплавание было занятием опасным, однако на каждое место претендовало по 10 человек. Анри предвидел людские потери, предполагая, что по неопытности погибнет столько же, сколько будет сбито прусаками или захвачено в плен. Он с головой ушел в работу и теперь спал урывками. Предстояло сделать запасы каменноугольного газа, а также позаботиться о трубах для подачи газа и накачки шаров. Шелка нужного качества в осажденном городе не было, значит, придется довольствоваться хлопчатобумажной тканью. Ее нарезали полосами и сшивали швеи, работающие за длинными столами. Каждый шов тщательно осматривался и проверялся на прочность. Анри пробовал разные смеси лака для пропитки тканей. Первые образцы получились слишком жесткими и потрескались. «Нет-нет», — говорил Анри, видя плоды труда своих помощников, — «шары с такими оболочками летать не будут». И помощники продолжали подбирать смеси и, казалось, нашли. Ткань после пропитки оставалась мягкой, но обнаружился другой дефект. Теперь она пропускала газ, и он быстро уходил из оболочки. Наконец Анри удалось подобрать нужное сочетание льняного масла и оксида свинца, удовлетворявшее поставленные задачи. Начался утомительный процесс пропитки каждой секции, ее высушивания и перехода к следующей. Готовые оболочки перетаскивали в другую часть громадного зала, где слегка надували и снова проверяли, а затем оболочки оплетали веревками, концы которых крепились к корзинам. Корзины делались из дерева и лозы, после чего подвешивались к балкам. Анри полностью оснастил несколько шаров такелажем и балластом, а затем начал обучение своего корпуса воздухоплавателей. Большинство добровольцев были моряками. Тех, кто не обучался премудростям полета, отправляли плести фалы и наполнять песком мешки для балласта. Моральный дух мужчин и женщин на этой фабрике воздушных шаров был очень высоким. Они оживленно переговаривались и радовались, что занимаются чем-то полезным, а не просто убивают время в мрачных раздумьях. Орлеанский вокзал стал одним из немногих мест Парижа, где людей не терзали мысли о вражеском превосходстве и проигранных сражениях. Анри с гордостью смотрел, как надувают оболочку его первого шара. «Красивыми их не назовешь», — сказал он члену комитета обороны, приехавшему взглянуть, как обстоят дела. «Но они полетят».